Охваченный своими мыслями, я вернулся в Нижний город, и уже возле дома сирийца Карантеса мне показалось, что у меня вырастают крылья. Появившаяся надежда придавала мне воодушевление. Мне не сразу удалось подняться к себе в комнату. Жена сирийца вместе с дочерью помогали Марии переодеваться во все новое. «Ты хорошо знаешь женщин», — пояснил Карантес. «Они не смогли устоять при виде красивых одежд и украшений, которые я ей купил. Все это заставило мою жену думать, что Мария из Бейрота вовсе не падшая женщина, а скорее невинная девушка, которую ты желаешь спасти. Похоже, добродетель и порядочность окончательно утратили свой смысл в этом городе. Каждый день из храма поднимается к небу дым от принесенных жертв. Словно жертвы и действия очищения могут примирить человека со столь опасным божеством, имя которого даже не разрешено произносить вслух. Грешнице Марии я доверяю больше, чем одетым в белое священникам, которые ходят по храму. Она, по крайней мере, признает свой грех и искренне в этом раскаивается». «Но что такое грех?» — с сомнением переспросил Карантес. «В сирийских городах девушкам удается собрать немалое приданое, действуя во славу одной из богинь и получая большие деньги за то же самое, чем занималась эта израильтянка, у которой не было другого выбора. Там наши священники заставляют согрешившего просидеть определенное время у дороги в собственных экскрементах, чтобы путники, проходя мимо, насмехались над ним. И я никогда не мог понять, как подобное обращение могло очистить человека от грехов. И не могу понять, чего хотят добиться жрецы культа Матери-Земли, которые вертятся на месте до тех пор, пока у них не закружится голова и не помутится рассудок до такой степени, что они начинают резать свое собственное тело и готовы кастрировать себя во имя своей богини. Наконец, оживленно болтая, к нам спустились его жена и дочь и пригласили меня подняться, чтобы взглянуть на невесту. Слегка удивленный этой переменой в их настроении, я поднялся наверх, вошел в комнату и, изумленный, замер перед Марией из Бейрота. Одетая во все новое, она казалась мне моложе, чем вчера вечером. На талии, кроме пояса, красовались украшения. На лбу сверкала диадема. На шее переливались бусы из разноцветных камней. С ушей свисали большие серьги, и даже лодыжку ноги она воскликнула с сияющим от радости лицом. «Зачем ты одел меня, словно собравшуюся на праздник дочь богатого человека? Меня искупали, вымыли в благовониях волосы. Во время путешествия я смогу прикрывать свое лицо вот этой вуалью, а этот плащ прикроет мои одежды от дорожной пыли». Она примерила вуаль и укуталась в плащ. Затем слегка повернулась, при этом ее украшения зазвенели. Меня тронуло ее детское воодушевление. Новая одежда словно смыла с нее все незавидное прошлое. Я поблагодарил Карантеса за его труды, добавив несколько вежливых слов в адрес его супруги и дочери. Они, наконец, поняли, что лишние в этой комнате, и вышли, посмеиваясь и прикрывая ладонью рот. Оставшись со мной наедине, Мария, словно в поисках опоры, прислонилась к стене, а во взгляде ее застыл ужас. «Чего ты добиваешься от меня на самом деле?» — спросила она. «Со мной уже однажды случилось нечто подобное, когда я убежала из своей деревни. Я шла в рубище по городским улицам, и мне повстречалась одна старая женщина, которая пригласила меня к себе в дом и одела в новые одежды. Я поверила в ее доброту, пока не поняла, в какой дом попала. Она била меня, потому что я не могла обслуживать ее клиентов так, как они того желали, и мне удалось вырваться от нее только через 3 дня. А теперь твои намерения по отношению ко мне вызывают сомнения. Когда я плохо была одета и не расчесана, то не могла тебе понравиться». «Не бойся», — сказал я, посмеиваясь, чтобы успокоить ее. «Я не ищу земных благ, иначе попросту остался бы с тобой в Иерусалиме. Я слишком хорошо знаю, что земные страсти ведут нас в объятый пламенем ад и не приносят даже самого малого облегчения. Моим единственным желанием является достичь другого царства, того, что все еще находится среди нас, и именно ради этого я собираюсь отправиться с тобой в Галилею».